уже не тесто раньше. Отец наряжает свою обтягивающую одежду и поет про свое пылающее лоно. Раньше пили про отношения, а теперь мое лоно то, мое лоно сё, но, увы, это хорошо продается. Вот подумайте, когда вы в последний раз видели клип, чтобы там не было бабы, трепущей по струнам и завывающей про свое лоно? А, и не вспомнить. Привет, пацаны. Батов, где твой завтрак? Ничего, я не голодна. Опять хулиганы деньги на завтрак отобрали? Да. Третий день подряд, скажи учителю. Не, я ж не ягода коряга. Напиши директору анонимки. Не, я же не анонимщик, стукачок. Тогда дади хулигана покрепче, чтобы он побил твоего хулигана. Не, не хочу, чтобы говорили, что я чужими руками проблемы решаю. Да, он прав. Ну че, тогда терпи. Когда жизнь отстой, но и это проходит. Ушам своим не верю. Вот почему в школах все больше хулиганов. Мы не можем и дальше это терпеть. Молодец, Сэм. Хоть у кого-то в школе есть яйца. У меня есть яйца. Белые, как чайные пакетики. Но все равно с яйца. Батов, попробуй поговорить об этом с родными. У тебя вроде бабушка приехала на недельку. С ней поговори. С бабушкой?